Глава 3. Кассандра закрыла рот рукой, чтобы не закричать, и начала сползать с кровати, желая убежать. Она хотела спрятаться, скрыться, чтобы стереть из памяти произошедшее. Поднявшись, она бросилась вон из комнаты, налетая на двух оборотней, не пропускающих никого внутрь. На секунду задержала взгляд на их каменных, ничего не выражающих лицах и, не помня себя, бросилась в проход для прислуги, слыша позади свирепое рычание медведя. Девушка бежала быстрее ветра, пока не оказалась на этаже прислужниц. Накинув капюшон от платья, она ругала себя, что забыла завязать платок. Добежав до своей кельи, Кассандра упала на пол, сотрясаясь от плача. Чуть успокоившись, она нашла в себе силы подняться и дрожащими руками закрыла двери на засов. Чувствуя себя грязной и виноватой, она принялась торопливо переодеваться в чистую одежду. Скинув порванное платье, она натянула выходное, радуясь, что у нее их есть два, и, зачесав волосы, торопливо спрятала под платок. Сев на узкую кровать, обняла себя за плечи. Еруха попыталась прийти в себя. «Кассандра!» — раздался громкий голос Сиены, но девушка, сжав руки в кулаки, продолжала сидеть, заставляя себя не подниматься. Громкий стук в дверь заставил очнуться. Встав, она медленно поплелась к двери и открыла ее. Красивая девушка в золотом платье вошла внутрь и вплотную приблизилась к Ерохе. Некоторое время принцесса придирчиво смотрела на прислужницу, оценивая ее вид, а в следующую секунду резко ударила по щеке, громко чеканя: «Если еще раз из-за тебя будет скандал, то на обряд пойдет другая, а ты — в бордель. Поняла меня?» Не ожидая такой несправедливости, девушка со слезами на глазах выдала: «Ну он... «Мне не важно. Если бы случилось непоправимое, значит, такова твоя судьба. Прислужниц много, а убивать лучшего воина нашего королевства неприемлемо. Отец на стороне Сантара, но виторги никого не слушают. В общем, не смей отсюда никуда выходить. Сиди здесь, пока не наступит заря, и тогда мы отправимся в путь. Поняла меня?» Кассандра кивнула и наклонилась. Принцесса направилась к выходу и, остановившись возле двери, не оборачиваясь, поинтересовалась: «Ты поняла, кто из них Альфа?» Еруха прижал руку к груди и лишь повела головой, не зная ответа. «Так узнай!» — с яростью в голосе процедила Сиена. «Среди прибывших виторгов Альфа — его брат и лучший друг. Ты должна узнать, кто из них кто, чтобы я не ошиблась. Не забывай о моей доброте и отблагодари меня!» Девушка кивнула, опасаясь, что может ошибиться в своих догадках, как вдруг услышала: «Очень надеюсь, что именно Хантер является моим женихом». Кассандра подняла голову и тихо спросила: «А если нет?» «Молись, чтобы был именно он, потому что в противном случае назад ты точно не поедешь, потому как пойдешь жертвой в угоду богам, чтобы мой обратный путь был быстрым и удачным». Высказавшись, Сиена вышла из комнаты и закрыла дверь на ключ, оставив хрупкую девушку наедине со своими мрачными мыслями. Ранним утром девушка еле держалась на ногах. Вчера, спустя несколько часов после того, как принцесса закрыла ее, в келью заглянула королева и отправила Еруху работать в кладовую. Женщина наказала девушку за то, что лучший воин пострадал и сейчас в тяжелом состоянии. Они бы наказали и не так, но оборотни выставили условие, чтобы тааранцы не смели трогать ту, за которую они заступились. Или они узнают, что такое ярость виторгов. Поэтому королева с королем решили послать ее в кладовую, приказав отдраить каждый участок грязного помещения, который не убирали десятки лет. Девушка работала до зари, а потом ей дали время ополоснуть тело от копоти и грязи и кинули новую форму, пригрозив, чтобы не смела и рта раскрывать. Рано утром девушка стояла во дворе, перевязавшись драной шалью, держа в котомке лишь сменку белья и белоснежное платье для обряда, а также еще была походная тряпичная сумка, где лежали травы и еда на неделю, сухофрукты и питье. Больше не полагалось, и если не хватит, то строго-настрого предупредили, чтобы она не смела просить о добавке. Ей привели старую клячу белой масти, на которой она тренировалась, ведь для путешествия нужно умение кататься верхом, что девушка освоила, пусть ей разрешалось заниматься раз в месяц со старым конюхом. Удобно усевшись, Она медленно потянула под узцы, и лошадь пошла вперед к центральному двору замка, где уже должны были собраться тааранцы. Желая проводить свою принцессу в дальний путь, всю дорогу Кассандра переживала, что свалится из седла, но доехала нормально, выдохнув, как только увидела трех мужчин на огромных конях. Миртаров разводили только оборотни. Лишь эти животные способны были выдержать огромный вес и не бояться виторгов, так как обычные лошади шарахались, чувствуя силу зверя. Девушка не подъезжала ближе, опасаясь, но прекрасно чувствуя, что мужчины смотрят на нее. Особенно прожигала взглядом Ревальд, находясь в гневном состоянии, что девушку пугало. Она чувствовала его напряжение, ярость и боялась. Кассандра была благодарна ему, но не могла сказать добрых слов, чтобы принцесса не поняла ее поведение по-своему. С мужчинами прислужницам не разрешалось разговаривать, только если они задают вопросы. С личными разговорами нельзя было подходить. Раздался топот, и уже через секунду все увидели, как со стороны загона выезжает на коне черной масти прекрасная дикая амазонка, смело и уверенно держащаяся в седле. Позади нее плелись двое всадников в красно-белой экипировке. Как только они подъехали, Сиена громко проговорила: «Приветствую всех! Я готова! Можно двигаться в путь!» «Кто это?» — грубо процедил Ревальд, показывая на воинов, в том числе и на Сантара с опухшим лицом. Тааранец с ненавистью смотрел на воинов, заостряя внимание на маленькой Ерохе, отвернувшейся, чтобы не показывать своего ужаса от будущей поездки. Это еще больше разозлило оборотня, отметив наглое поведение принцессы и слыша дерзкий тон в каждой фразе. Он пытался сдерживать себя, чтобы отправиться в путь без этой выскочки. «Моя защита! Вы должны понимать, что я не могу отправиться в путь одна, без охраны. Я принцесса, а не прислуга или рабыня. Ты едешь не одна, а с Кассандрой», — резко выдал мужчина, почти выплевывая слова. «У нее нет имени. Она жертва. Не более. И не стоит забывать, что мне нужно довести мои вещи. И я категорически отказываюсь выдвигаться без своих надежных людей. Мы одеваемся совсем по-другому. Твои тряпки в снежных лесах ни к чему. Нет, это мои вещи. Пока портнихи мне будут шить новые наряды, я буду в своем. Я не привыкла ходить в обносках или в чужом тряпье. И я думаю, мы со своим мужем решим этот вопрос». С пренебрежением окидывая мужчину, заявила она, тут же поворачиваясь к Хантеру, улыбаясь ему. «Я против», — резко заявил оборотень, сжимая руки в кулаки, не скрывая своего гнева и презрения. «Вы не имеете прав отказывать мне в защите. Мы — твоя защита», — громко рявкнул он ей. «Ревальд, давай обсудим этот вопрос», — предложил Хантер, спрыгивая, направляясь к свирепому оборотню. Мужчины разговаривали в стороне, но их не было слышно, словно общались глазами, что всех настораживало. Тааранцы со страхом и нетерпением ждали их решения, особенно отец с матерью, переживая, что дочь позволила себе непозволительную наглость, и в то же время уверенно считая, что девочка показала силу и характер. Оборотни не смогут не оценить. Родители строили свои корыстные планы. Но в том, что их отважная Сиена наведет порядки в варварских снежных лесах, даже не сомневались. Кассандра посмотрела вперед, тут же встречаясь с яростным взглядом Сантара, который не сводил с нее прожигающих глаз. Он гипнотизировал, намекая на то, что не забыл случившегося, и чтобы девчонка ждала его мести. Сглотнув, она отвернулась, как тут же услышала громкий голос Ривальда. «Пусть так, но мы не отвечаем за твою охрану и не заботимся об их пропитании, а также не обязаны следить и контролировать за тем, как они пройдут по нашим землям. Мы только в ответе за двух женщин. Я не нуждаюсь в контроле. Вы увидите, что я отважно справлюсь с любой задачей». На лицах оборотней не промелькнуло ни одной эмоции. Они только смотрели на девушку, а потом, не сказав ни слова, направились к своим миртарам. Быстро вскочив, направились вперед без всяких прощаний и красивых слов. Принцесса была недовольна таким наглым отношением к ней и ее народу, но сдержала гнев, крикнула толпе несколько слов и, заявив, что она достойно пройдет свой путь и не осрамит Тааранское королевство, подняла коня на дыбы и помчалась за всадниками. За своей принцессой последовало два охранника, как и девушка, стараясь крепко держаться и не свалиться.